Но ведь справилась. Справиться-то справилась, это факт. Но она сейчас даже стоять не могла, и вынуждена была опуститься на булыжник мостовой и сесть, вытянув ноги и привалившись спиной к стене дома. Эпизод 3. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. В основной отряд их не взяли, чего и следовало ожидать. Мелкие еще, сил недостаточно и резерва кот наплакал. Но, тем не менее, Изи поручила им прикрывать лестницу и тайные ходы, по которым могли подняться из своих катакомб, ищущие себе проблем на пятую точку слизеринцы. Тоже не сахар, если подумать, но все-таки змеюк, способных носить оружие, было относительно немного, и у них там внизу всего два профессора, да и то неизвестно, присоединятся они к этому безумию или нет. Если не впишутся, совсем хорошо, но если все-таки попрут на рожон, то в отряде под общим командованием Гермионы Грейнджер тоже есть профессора. Лили, бывшая Поттер, не сумевшая отговорить Гарри от этого безумия, горевшая праведным гневом Аврора Синистра и примкнувший к ним новый преподаватель техники прорицаний профессор Герметикус Купрум. Три палочки взрослых волшебников, не обучавшихся, впрочем, боевой магии, против двух таких же невежд. Совсем неплохой расклад. Проблема, однако, состояла в том, что, являясь профессорами, они привыкли смотреть на своих учеников, прежде всего, как на детей, что было правильно в академическом смысле слова, но не соответствовало действительности, если иметь в виду разразившуюся войну. Выражалось это обычно в мелочах, слова и взгляды, но профессор прорицания окончательно и довольно грубо нарушил подразумеваемый, но ни разу не озвученный статус-кво. Он оказался излишне самоуверенным мужчиной и, полагая, что главный здесь он, а как иначе-то, начал было отдавать приказы. Попытка, конечно, была засчитана, но, во-первых, никто, как сразу же выяснилось, Герметикуса Купрума не слушал и исполнять дурацкие распоряжения не собирался. А во-вторых, семиклассник Гриффин Фарицеликс Бруствер доказал неправоту профессора всего лишь в 3 стремительных движения своей волшебной палочки. Заткнул рот, наложив силенция 4, обездвижил Петрификусом 5 и провел безупречный экспеллиармус 6. Затем, вернув изумленному профессору голос и способность двигаться, возвратил волшебную палочку и объяснил то, что мужчина упустил, по-видимому, из виду. Миль, пардон, 7, профессор, но боевой магией, как я понимаю, вы специально не занимались. А мы, обвел парень рукой собравшихся на широкой лестничной площадке студентов, мы учились, знаете ли, и тренировались. И обучала нас как раз Эрмина, поскольку директор Дамблдор запретил преподавать нам темные искусства и опасные заклинания. Спасибо девочкам Энгельёен, они никогда не верили, что Хогвартс самое безопасное место в Великобритании, и кое-чему нас успели научить. Факультативно, разумеется. По доброте душевной есть чувство солидарности. Поэтому мы Эрмине доверяем и готовы ей подчиняться, как нашему командиру. Она плохого не посоветует. Вот это да. Эрми знала, конечно, что ребята к ней хорошо относятся. Даже старшие, не говоря уже о младших. Но чтобы так, это ж, какой авторитет мы с сестрами заработали. Впрочем, авторитет, как появился, так может и исчезнуть, потому что его надо подтверждать. И не один раз по случаю, а постоянно из раза в раз. Иначе какая же она Гермиона Грейнджер? Эрмина любила бравировать своим несчастным детством, проведенным в доме добрых маглов вместе с Лисхин Энгельёен, и форсила иногда, представлясь этим именем, когда знакомилась с новыми людьми. Это была шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть что-то кроме самой шутки, и за 4 года в Хогвартсе это имя превратилось в ее боевой псевдоним. Так что, да, сегодня детско-юношескую сборную Хогвартса по нагибанию слизеринцев поведет в бой не баронесса Эрмина Монагульдин Виклунд, а непревзойденная в своем коварстве гарпия, Гермиона Грейнджер, красавица, умница и уже не девушка. Расставание с девственностью произошло накануне и исключительно по ее инициативе. Честно сказать, ей надоело завидовать своим сестрам-дылдам. Они обе, если не брать в расчет их хронологический возраст, выглядели, как взрослые девушки. Обеим легко давали от 18, Елизавете, до 20, Изаба. А Эрмина выглядела ровно на свои 15, ну, может быть, и с известной натяжкой, на 16 лет. Красивая, что есть, то есть, но слишком юная для любви, как выразилась леди Иванштайн, застукавшая прошедшим летом, целующихся в кустах Эрмину и Гарри. Было обидно, но следовало признать, в словах женщины было много правды, хотя из достоверных источников Эрми знала, что первый раз у Лили случился как раз в 15 лет и не с кем-нибудь, а с их сестрами собственной мамой, а в 16 Лили Эванс переспала уже с мальчиком, и это был, сыграйте, тушь, маэстро, отнюдь не Джеймс Поттер, а серийный соблазнитель девушек среднего и старшего школьного возраста красавчик Сириус Блэк. В случае же Эрмины, все обстояло куда сложнее. Ее психологический возраст 8 опережал ее же хронологический возраст как минимум на 5 лет, и поэтому она вполне могла считать себя взрослой девушкой. Вот только интеллект не заменяет либидо. Интерес у нее к теме секса был, но, к сожалению, чисто академический, потому что, в отличие от сестер, никаких таких желаний она пока не испытывала. Эрми целовалась-то с влюбленным в нее Поттером исключительно из любопытства и ради тренировки. Но вот какое дело, едва ее пророческий дар уловил дуновение дыхания смерти, как вдруг все изменилось, и ей остро захотелось секса прямо здесь и прямо сейчас. И ведь даже кандидата на звание своего первого мужчины искать не надо было. Он все эти годы был рядом и в последнее время не просто вздыхал по ней в романтическом смысле слова, а откровенно ее хотел, в смысле желал. И желания его были весьма далеки от платонических, потому что несмотря на юный возраст, тестостерона у Поттера было столько, что он у него едва не вытекал через уши. Однако Гарри был хорошо воспитанным, порядочным и, в общем-то, очень скромным мальчиком. Поэтому вопреки своим хотелкам, вел он себя с Эрминой, как истинный джентльмен, и, разумеется, не позволял себе ничего лишнего, даже когда она сама его провоцировала. Прошлым летом, когда они вместе отдыхали на вилле Цайенгил Я-9, она как-то для пробы показала ему себя всю, как есть, то есть а-ля Натюриль-10. Всего-то и дел, что организовать подставу. Гаррик до сих пор думал, что совершенно случайно оказался в тайничке между виноградных лоз, откуда отлично, из близкого расстояния, просматривался как раз тот кусочек частного пляжа, на котором сначала неторопливо раздевалась, вид сзади, а затем, после купания одевалась, вид спереди, его ненаглядная Эрми. Поттер увиденным впечатлился, поскольку до этого, вероятно, никогда не видел голых девочек, иначе как на картинках. А у Эрмины, между прочим, было на что посмотреть. Не так много, как у Лисхин или у Изи, но она в свои 15 лет, плюс несколько весьма нерядовых ритуалов, в которых ей пришлось поучаствовать, выглядела, по мнению сестер, вполне аппетитно. Точеная фигурка, длинные ноги, в пропорции к ее невеликому росту, круглая попа и упругие грудки, почти достигшие полноценного размера B11. В общем, эксперимент удался, и Поттер чуть не истек слюной, узнав, что кроме красивого лица и густых волос, у Эрмины есть и другие не менее притягательные части тела. Несколько позже она сподвигла мальчика на новый подвиг, но, к сожалению, целовались они недолго. Подлая Лили, бывшая Поттер, засекла их, прервав на самом интересном месте, да еще и настучала Гаррику по голове. Но за те 5 минут, в течение которых они целовались, осмелевший Поттер успел погладить ее по попе и даже сделал попытку забраться рукой под юбку. Как раз в этот момент их и накрыла его заботливая, когда не надо, мать. В общем, Эрмина попробовала и забыла, поскольку, кроме дружеских чувств, ничего иного к мальчику не испытывала. Однако, все изменилось, когда буквально через пару недель они вернулись в Хогвартс. И случилось это, следует заметить, совершенно неожиданно для нее самой. Гарри вдруг пересек границу френд-зоны, а она даже не поняла, когда и как. Ее невероятная интуиция отказала ей в самый, можно сказать, ответственный момент. Однако же факт, а Эрмина научилась верить фактам еще в раннем детстве, если раньше Поттер был для нее лишь близким другом, о котором она привыкла заботиться, как о младшем брате, теперь в дело вступили чувства. И вот этого она от себя никак не ожидала. Сначала подумала, что это просто блажь и дурь несусветная, но, когда, исключительно для проверки, она затащила Поттера в небезызвестную нишу за скульптурой рыцаря с копьем и щитом, то после первого же поцелуя стало ясно, что это то самое. С тех пор не проходило недели, чтобы она не инициировала приступ нежности и страсти, и, надо сказать, ей это понравилось. Впрочем, голова Эрмина не теряла, и дальше поцелуев по-взрослому и обжиманий с робкими попытками Поттера ее раздеть, они не заходили. Однако, правда в том, что к середине октября руки мальчика побывали практически везде, где он хотел, и ей это скорее нравилось, чем наоборот. При нормальном развитии событий до самого интересного они добрались бы не ранее следующего лета, но вмешалась война, и новые реалии заставили ее действовать совсем не так, как планировалось. Умирать девственницей показалось Эрме позором, а то, что, возможно, придется умирать, она не сомневалась. Ее предзнание выдало на гора два основных прогноза. В одном варианте будущего ее убивал пожиратель, лица которого она никак не могла рассмотреть, в другом, она оставалась жива, убив этого неизвестного ей взрослого мужика. Учитывая туман неопределенности, в котором прячутся развилки событий, возможное часто принимает форму невозможного, и наоборот. Так что, могло случиться и так, и эдак, но избежать будущего, содержащего в себе, как минимум, две альтернативы, было невозможно. Эрме не могла спрятаться от опасности, она обязана была встретить ее лицом к лицу, таково было предчувствие. И вот, имея в виду, что Лагуэрри 12, и что случится может всякое, Эрмина приняла решение довести их с Гарри отношения до логического завершения. В конце концов, ей было уже почти 16 без 5 месяцев. Джульетта была и того младше, ей, вообще, было 13, вот разве что Поттер ни разу не Ромео 13. Но и он, если подумать, уже не сопляк. Малое совершеннолетие у магов наступает в 14, а ему 15 и еще 3 месяца. Тоже, значит, почти 16. Разрешив таким образом целиком надуманную, если разобраться, дилемму, минувшей ночью Эрме привела Поттера к себе в спальню, затащила робеющего под взглядами других девочек под балдахин своей кровати, задернула полог, наложила все необходимые заклинания, то есть заглушающие и запечатывающие чары и чары приватности, и, засветив волшебный огонек, повернулась к мальчику. «Сейчас или никогда», — Поттер, — сказала твердо, рассматривая своего ошарашенного компаньона в желтоват-розовом свете наколдованной лампадки. Поттер был хорош собой, его даже очки не портили. Довольно высокий, хотя и уступал в росте своей сестре, крепкий и поджарый, как гончая, он был. Ну чего уж там, кровь не водится, и аристократ из него так и пер. «Сейчас», — хриплым шепотом ответил мальчик, умевший, когда надо, проявлять решительность. «Тогда я, пожалуй, сделаю свет ярче», — довольно улыбнулась юная эксгибиционистка. «И не надо шипеть, Поттер, я парсилтанг не понимаю, а для всего прочего я заглушающие чары наложила. Никто ничего не услышит, и не тормози, кто меня будет раздевать? Сама-сама, что ли?» Гарри вздрогнул и сделал было большие глаза, но более не медлил. Правда, был излишне суетлив, да и правильных навыков ему не хватало, но, в конце концов, и не без помощи самой Эрмины, он ее все-таки раздел, и от увиденного его явно проняло да так, что едва не снесло крышу. Так что все дальнейшие события протекали под жестким контролем Эрмины, которой приходилось думать и о том, чтобы склонить Поттера к долгой прелюдии, и о том, чтобы обезопасить себя любимую от нежелательных последствий. Противозачаточное зелье она выпила еще перед тем, как привести Поттера в спальню, но, как говорится, береженого и Бог бережет. Поэтому перед тем, как отложить палочку в сторону, а конкретно на полочку в изголовье кровати, она наложила на себя обезболивающие и контрацептивные чары и сделала щедрый глоток Блисса-14, дав испить этого нордического нектара и Поттеру. Некоторые считают Блисс наркотиком типа магловского Грасса-15, но это не так. При правильной дозировке и растворенной в коньяке или роме, Блисс усиливает приятные ощущения и подавляет неприятные. Это им их домашний колдомедик Малин по секрету рассказала. И, как выяснилось в эту ночь, не обманула. Секс у них с Поттером получился образцово-показательный, хотя для обоих это был первый раз. Однако Эрме была отлично подготовлена теоретически, Гарри был неутомим, но не жаден, а остальное из-за них сделал нордический нектар. Эпизод 4. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Топография замка Хогвартс была такова, что основная лестница из слизеринских подземелий выводила не на первый этаж, как этого следовало бы ожидать, а сразу на второй, и не в северное крыло, где находились туалет Плаксы Миртлой, бывший запретный коридор, а в ротонду 16 Салазара, расположенную в южном крыле замка. В свою очередь, из ротонды начиналась лестница в профессорскую галерею первого этажа, связанную коридором с главным холлом, просторным залом, расположенным сразу за дверьми парадного входа. Там начиналась главная лестница, пронизывающая здание насквозь вплоть до 8-го этажа, и находился вход в большой зал. Еще из ротонды Салазара можно было пройти коротким коридором к площадке второго этажа на главной лестнице. В общем, ротонда являлась стратегически важным пунктом, и было очевидно, что, если слизеринцы все-таки предпримут вылазку, то ждать их следует именно здесь. Имелась, правда, еще одна лестница, связывавшая дом Слизерина с первым этажом северного крыла, но она была винтовой и притом слишком узкой. Запереть ее было несложно, и туда отправился небольшой отряд студентов 6 и 7 курсов с факультета Хельги Хаффлпафф. В крайнем случае они должны были забросать лестницу самодельными алхимическими бомбами и попробовать обрушить свод, долбя камень бомбардами Максима Трия. У них в отряде было то ли двое, то ли даже трое парней, способных проделать это несколько раз кряду. Что же касается тайных ходов, ведущих из замка в запретный лес и на берег Черного озера, то их решено было не оборонять, чтобы не распылять силы. Однако там были выставлены посты наблюдателей, которые должны были сообщить в штаб обороны, если слизеринцы просто уйдут из Хогвартса, или, что гораздо хуже, если через эти проходы попытаются проникнуть в замок пожиратели и наемники. В секретах сидели, в основном, третьеклассники и четвероклассники, которым было категорически запрещено вступать в бой. Они должны были только наблюдать и сообщать о любом изменении обстановки. Но это были не ее заботы, этим всем занимался старшие товарищи, а самой Эрмине предстояло удерживать ротонду Слизерина. Такую возможность они с сестрами обсуждали еще в первый день войны, и тактику обороны перекрестка продумали заранее. Вообще-то, по мнению Лизы, правильнее всего было бы перебить слизеринцев заранее, не дожидаясь, пока те ударят им в спину. Однако делать этого было нельзя и не только из соображений гуманности, а, прежде всего, потому что, заглядывая в будущее, Блоку леди Энгельёйн не стоило ссориться со старыми чистокровными родами. Одно дело, если их дети, внуки и племянники с племянницами погибнут в ходе инициированного ими же самими боя, и совсем другое, если юных аристократов попросту перебьют, сиречь казнят. Был еще вариант заблокировать слизеринцев в их же собственных дартуарах 17, но тут существовала опасность самим попасть под раздачу. Все-таки лабиринт слизеринских катакомб был не слишком удобным местом для ведения боевых действий. Это им всем буквально на пальцах объяснили Вега и Драка, так что блокирование перекрестка оставалось единственным годным вариантом. Обдумав все проект-центра, Эрмина с этим мнением согласилась и в свою очередь довела его до всех своих бойцов. Сомневающиеся, если такие среди них и были, сразу же прониклись и согласились, что так будет лучше, и теперь им всем, имея в виду ее отряд, предстояло привести этот план в жизнь. Что ж, решила Эрмина, отбрасывая за ненадобностью все пустопорожние размышления, осталось начать и кончить. Всего-то делов. Осмотрев ротонду и прилегающие к ней помещения, она приказала строить 3 баррикады, по одной в каждой входной арке. Основная баррикада перекрывала лестницу, ведущую в ротонду снизу. Здесь должен был встать самый сильный заслон. На 2 других располагались легкие силы, 2 относительно небольших отряда, состоявших из не самых сильных бойцов. Их задача поддержать огнем отходящих, если слизеринцы выбьют отряд Эрмины с основной позиции. Ну и, вообще, пусть будут на всякий случай. Вдруг какие-нибудь враги зайдут их отряду в тыл. Тогда эти баррикады и расположившиеся за ними ребята притормозят атакующих, дав возможность Эрмине или Драка, который числился ее заместителем, перераспределить имеющиеся силы между 2 или даже 3 баррикадами, построенными из школьной мебели, натасканной из близлежащих аудиторий. В основном это были деревянные столы, скамьи, стулья и шкафы, хотя нашлась и пара профессорских кафедр. Их переносили в ротонду ребята постарше и, разумеется, не руками, а Левиоса и Локомотором 18. Они строили баррикады, а девочки зачаровывали их бытовыми заклинаниями на прочность и на невозгораемость. Многого от этих чар ожидать не приходилось, в особенно, если в дело пойдут всевозможные бомбарды Максима и тому подобные боевые чары, но все-таки это было лучше, чем ничего. Отлично, вслух оценила Эрмина проделанную работу. Просто замечательно, баррикады были готовы, и, значит, как минимум, им есть чем прикрыться от Авады 19 или 2, на большие слизеринцы вряд ли способны. Непростительно и на одном энтузиазме не запустишь. Для этого нужны недюжинная магическая сила, хорошая концентрация и желание подчинить, убить или пытать переходящие в страсть. Людей же, обладающих всеми этими качествами, на факультете Салазара, учитывая возраст учеников, было не так уж много. Раз, два и обчелся. В других домах, впрочем, таких отмороженных еще меньше, однако ангельоины, Блэки и Малфой как раз из таких и вполне могут удивить до смерти. Однако на военном совете было решено, что первыми они кидаться авадами не станут, только в крайнем случае или в ответ, и только защищаясь. Поэтому, собственно, они и строили баррикады. Луч непростительного можно остановить только материальным щитом, и баррикада, в этом смысле, прекрасное решение. Сама Эрмина, как и еще семеро ребят, входивших в боевое ядро, в строительстве не участвовала. Боевикам нужно было экономить силы, а их, как известно, съедает даже самое малое колдовство. Вот, вроде бы, и ничего особенного, тут немного поколдовал, там чутко добавил, но, когда дойдет до серьезного дела, может выясниться, что резерв пуст и воевать тебе просто нечем. Поэтому тех, кто мог и умел сражаться по-взрослому, оставили наблюдать за работой других, их время придет позже, когда начнется бой. Тогда они и отработают образовавшийся долг, но лучше бы до этого не дошло. Эрмина бросила быстрый взгляд на кучковавшихся в центре ротонды лодырей. Первым она выделила Драко Малфоя. Они тренируются вместе уже почти 5 лет, и она знает его почти так же хорошо, как Вегу Блэк и своих сестер. Малфой родился сильным магом и за прошедшие годы стал еще сильнее. Правильные ритуалы, проведенные в подходящее время, способны совершить чудо даже там, где искать нечего, но Малфой щедро одарен от природы и благословлен магией двух древних родов. Ему есть, чем удивить врагов, чем бить и чем защищаться, и Эрмина очень надеялась, что им втроем, ей, Драко и Веге, удастся уцелеть в той бойне, которую угадывала в близком будущем ее вещее сердце. Слизеринцы нападут, в этом она, увы, не сомневалась, как и в том, что бой будет тяжелым, трудным, кровавым, но не безнадежным. А ирония судьбы состояла в том, что противостоять дому Салазара Слизерина будут два слизеринца, принадлежащие двум знаковым и традиционно темным родам, и самая темная ведьма их поколения. Тьма Эрмины была такова, что она должна была, просто обязана, поступить на Слизерин вместе с Изаба, Вега и Драко, но подвернулся Поттер и попутал им все карты. Не специально, разумеется, и не по своей воле, но по факту Эрмине нечего было делать на Ривенкла, и Лизе тоже, но они не могли подвести Изаба, просившую присмотреть за братом. А в результате сам он ушел в дом Годрика, за что отдельное спасибо директору Дамблдору, а они с Лизой остались на бабах. Впрочем, чего уж теперь, когда она сама по собственной воле переспала с мальчиком, который выжил. Спешите видеть, Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер, парочка, умереть не встать, но, если не лукавить перед самой собой, то так дела и обстоят. И, взглянув на своего парня, Эрми подумала, что у них обоих есть хорошая причина выжить. Беда в том, что Поттер наверняка полезет в самое пекло, потому что там будет она, но он-то ни разу не она. Как боец Поттер сейчас тянет максимум на неплохо подготовленного среднестатистического выпускника Хогвартса, а ведь среди слизеринцев, чего уж там, есть настоящие боевые маги. В старых чистокровных семьях никогда не забывали о боевой магии, просто не афишировали эту часть своей жизни, готовясь к полному опасности будущему с самых ранних лет. А Поттер до середины второго курса рос, как маглорожденный. Да и позже мать не давала ему заниматься боевой магией и дуэлингом в полную силу. Та же Вега, хоть и девочка, легко заткнет его за пояс. Блэки всегда были сильными бойцами, и Веге есть с кого брать пример. С погибшей в бою бабушки, с матери, считавшейся когда-то одним из опаснейших боевиков Темного Лорда. А еще с Аврора Фадар и Тонгси, разумеется, с лорда Сириуса Блэка. «Потанцуем», — решила Эрмина, прикинув свои шансы, но додумать мысль она не успела. За узкими окнами бойницами вспыхнули вдруг колдовские солнца, а потом начал трепаться сукин сын Волан-де-Морт. Разорялся подлец 5 минут, обещал всех убить и замучить, но потом предложил сдаться на милость победителя, чтобы, значит, не множить жертвы и не проливать драгоценную кровь волшебников. Эрмину от этих его обещаний чуть не стошнило, тем более что она-то точно знала, его обещание – откровенная ложь. Никого он просто так не отпустит, и уж точно, что не Поттеров, но даже если вдруг случится такое чудо, уйдут они отсюда не на погост, а в классическое феодальное рабство. Маглы и маглорожденные будут рабами, полукровки, надсмотрщиками, а чистокровные будут вынуждены принять вассалитет. И это будет совсем не тот Аммаж-20, какой приносит мамины вассалы, а настоящий и по-варварски жестокий вассалитет, скрепленный клятвой безусловного подчинения. Представив себе такое жалкое будущее, Эрмина разозлилась еще больше, хотя куда, спрашивается, больше-то. Она и так уже кипела от праведного гнева, и, наверное, взорвалась бы, но к ней очень вовремя подошел Поттер и странным образом успокоил, всего лишь обняв за плечи. «Командуй», — шепнул он ей на ухо, и почти сразу же вслед за его словами за стенами Хогвартса зазвучала маршевая музыка. «Вот же сукин сын», — подумала Эрмина, разумеется, имея в виду темного лорда, а не ее Поттера, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Однако вслух она сказала кое-что другое. «К оружию!» — выкрикнула потенциальная темная леди, пытаясь перекричать гремевшие за стенами замка барабаны и длинные флейты. «Все на позиции!» Эпизод 5. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Когда грянул марш пожирателей, Поттера оставили последние сомнения. Если еще пару минут назад он втайне надеялся, что все как-нибудь образуется, то сейчас Гарри окончательно поверил в ужасную правду. Игры кончились. Это было страшно, и он должен был признаться самому себе, что отчаянно трусит. Но он знал также, что поддаваться страху нельзя. Страх убьет его раньше пожирательских проклятий, и, увы, не его одного. Впрочем, одновременно с ощущением беспомощности перед лицом необоримой угрозы, в нем самым неожиданным образом поднялся жаркий протест, буквально вскипятивший ему кровь. Гнев сжег начавший было овладевать им ужас, и Поттер понял, что его время пришло. Сейчас он не мог ожидать помощи ни от кого в целом мире, тем более от матери, которая оказалась не готова к выпавшим на их долю испытаниям. Но вот сам Гарри мог и должен был поддержать Эрмину. Храбрости ей не занимать, и ее силой духа можно, наверное, дробить камни и валить вековые сосны, но сейчас речь шла не о личном мужестве, а о той ответственности, которую взвалила на эту девочку жизнь. И, скажем прямо, это был совершенно неподъемный груз. Груз, который ни раз и ни два в истории ломал хребет даже самым отчаянным храбрецам. Ведь одно дело, каков ты сам по себе, и совсем другое, когда ты отвечаешь за жизни других. И даже хуже того, защищая одних, ты должен посылать на смерть других, и это, наверное, самое сложное в искусстве войны. Гарри все это понимал, он был начитанным мальчиком и знал множество примеров того, как пасовали перед такой мерой ответственности герои магических и магловских войн. Поэтому, отбросив собственные страхи и преодолев свойственную ему неуверенность, он подошел к Эрмине и обнял ее за плечи. И плевать, что прежде они не хотели афишировать свои отношения. С тех пор, как они об этом говорили, прошло 17 часов, и мир изменился настолько, что стало вдруг совсем неважно, кто и что скажет о них когда-нибудь потом. До него, до этого потом еще надо было дожить. По-видимому, Эрми понимала это не хуже Гарри, во всяком случае, его руку со своих плеч она не сбросила. Напротив, ему показалось, что она прижалась к нему сильнее. «Командуй», — шепнул он ей на ухо, и понеслось. Следующие полчаса или около того он ходил за Эрминой словно тень. Не лез под руку, ибо чревато, но всегда был рядом, чтобы помочь, поддержать, успокоить. Помогал он, впрочем, в мелочах, вовремя протянуть флягу с водой или фиал с зельем, но это были те необходимые вещи, на которые Эрмине не приходилось тратить время и силы. В этом смысле он был похож на адъютанта командующего. «Позови того, предупреди этого и передай сообщение Филлис Калверт», но его это не смущало, тем более что он был занят и другими делами. В той нервной обстановке, которая сложилась в ротонде Салазара в ожидании атаки слизеринцев, порой был важен голос разума, даже если речь шла всего лишь о паре слов. Гарри был искренен, когда шептал Эрмине слова поддержки. «Ты сильная, ты сможешь, у тебя все получится». «У нас все получится», — возразила девушка, подчеркнув интонацией местоимение множественного числа. «Одна я не справлюсь, Гарри». И она колебалась всего мгновение, но все-таки сказала то, чего он от нее никак не ожидал услышать. «Спасибо, Гарри», — сказала Эрмина, обернувшись к нему лицом. «Я хотела тебя прогнать, потому что ты моя слабость, но ты открыл мне глаза на обратную сторону Луны. Оставайся со мной, но Мерлином тебя заклинаю, не лезь вперед. Ставь щиты, прикрываясь фланга, но, пожалуйста, не пытайся геройствовать, не загромождай пространство, мне нужна свобода маневра, и не вылезай на линию огня. Я могу на тебя положиться?» «Можешь», — кивнул Поттер. В конце концов, все, что она сказала, было ему ясно и без повторений. Не дурак и тренировки гарпий видел не раз и не два, знал, как она двигается в бою и как кидает проклятия сразу с двух рук. Она была сильным бойцом, возможно, не таким сильным, как Изи и Лиза, но, все равно, превосходила его силой и умением. Другое дело, что Эрми была склонна его недооценивать, и зря. У него тоже было кое-что, чем можно удивить противника насмерть. «За меня не волнуйся», — добавил он через мгновение. «Рисковать зря не стану, тебе мешать тем более. Спасибо». Эрми приподнялась на носочках и коротко клюнула его в губы. «Не поцелуй, в смысле, не настоящий поцелуй, но все поняли правильно. И он, и все остальные бойцы заслона». Ее поступок был воспринят как декларация о намерениях и как краткое заявление для печати, и никого это, на самом деле, не удивило. Что ж, после ночи, проведенной в спальне девочек, о том, что они с Эрминой пара, не знает только тот, кто напрочь отрезан от действительности. О них и раньше болтали всякое, но ни у кого не было на руках жареных фактов. Сегодня они появились, и, если Гарри и Эрмина переживут эту ночь, сплетни пойдут по всей школе, а там, глядишь, и за ее пределами. Мир магии крайне мал, все всех знают или, по крайней мере, знают того, кто с вами знаком. Однако Гарпий слухи и сплетни никогда не смущали, значит, и ему не стоит. Так что все верно, они пара. И у Поттера прошедшей ночью был секс. Не какой-нибудь вшивый петтинг, а настоящий секс по-взрослому. Он на таком, если честно, даже мечтать не мог. Но, слава магии, Мерлину и Моргане, Эрмина оказалась решительной девушкой и в этом смысле тоже. И, хотя ночью у них случилось несколько неловких моментов, теория, как известно, не равна практике, в целом, для первой брачной ночи все у них получилось более, чем хорошо. Во всяком случае, тогда, когда они перестали наконец спешить и волноваться, то есть во второй и в третий раз, удовольствие от секса получили оба, чем Гарри гордился даже больше, чем тем, что наконец сделал это и, перестав быть мальчиком, превратился в мужчину. Один Алдмилдрум или Милдрум, Англ. Алдмилдрум, город в округе Абердиншир на северо-востоке Шотландии. Два краги, накладные кожаные голенища с застежками, в частности, для езды верхом. Три хавы из ТНГ, швед. Заемная сила, дорогое и крайне сложное в приготовлении зелье, обеспечивающее магу мгновенное приращение сил, которые можно использовать вместо своего личного резерва. Действует в течение всего 5 минут и может применяться не чаще одного раза в триместр. 4. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Силенция, заклятие немоты или чары немоты, Англ. Силенцинг чарм, чары, заставляющие живое существо замолчать. Для сотворения надо сделать выпад палочкой, указав на цель, и произнести «Силенция». Преподается в Хогвартсе на 5-м курсе в классе заклинаний. Воздействует на животных и на людей. 5. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Петрификус, проклятие полной парализации тела, лад, full body bind source, проклятие, которое обездвиживает жертву. Руки прижимаются к бокам, ноги слепляются вместе, человек обычно не удерживается на ногах и падает навзничь. Заклинание подробно описано в книге Виндиктуса Веридиана, как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас. 6. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Экспеллиармус, обезоруживающее заклинание, иначе заклинание разоружения, Англ. Дисарминг Чарм, защитное заклинание, которое заставляет предмет, который держит в руках противник, отлететь в сторону. 7. Миль Пардон, ФР, Милле Пардонс, шутливо-ироническая формула извинения. 8. Психологический возраст, способность осознания внутреннего «я» в окружающем мире. Он определяется субъективными ощущениями человека своего возраста, его действиями и поведением. Психологический возраст может не совпадать с хронологическим. 9. Вилла Цаингилья, находившаяся на побережье Адриатического моря близ итальянского города Анкона, личное владение графини Готскангильоин. 10. Эляна Тюриль, ФР, то, что имеет натуральный, естественный вид. 11. Размера Б, соответствует 2-му номеру. 12. Лагуирри Цомми Лагуирри, ФР, на войне как на войне. 13. Шекспир не обозначил возраст Ромео, но по косвенным данным ему было от 16 до 20 лет. 14. Близ, Близ, швед, блаженство. 15. Грасс, Грасс, полуофициальное название марихуаны в западных странах. 16. Ротонда, Итал, Ротонда, Атлат, Ротундус, круглый, композиционный тип круглого в плане здания или зала, как правило, окруженного колоннами и увенчанного куполом. 17. Дартуар, Дарев. Общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях. 18. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Левиоса, Ангел, Левитатион Спелл, заклинание левитации, которое заставляет парить в воздухе объекты. Локомотор, Ангел, Лоцомотор Чарм, заклинание для передвижения предметов по воздуху. 19. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, убивающие заклятие, Авада Кедавра, Ангел, Киллинг Цурси, одно из трех непростительных заклятий, запрещенное Министерством магии. Представляет собой луч зеленого цвета. После применения живое существо мгновенно, без мучений умирает. Непростительные заклятия, Ангел, Unforgivable Sources, три проклятия, которые являются незаконными в мире волшебников. Cruciatus Imperius, Авада Кедавра. Все три заклятия относятся к разделу темной магии. Решение об их запрете было принято еще в 1717 году при первом министре магии Улике Гампе. Любое применение этих заклинаний к человеку карается пожизненным заключением в Азкабан. 20. Аммаш, Эфер, Хаммаге, или Гоминиум, Лат, Хамагиум или Хаминиум. В феодальную эпоху одна из церемоний символического характера. Присяга, оформлявшая заключение вассального договора в Западной Европе средних веков и заключавшаяся в том, что будущий вассал, безоружный, опустившись на одно колено, два колена преклоняли только рабы и крепостные, и с непокрытой головой, вкладывал соединенные ладони в руки сюзерена с просьбой принять его в вассалы. Сюзерен поднимал его, и они обменивались поцелуем. Глава 7. На вересковом поле, на поле боевом. 1. Эпизод 1. Хаксмит и Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Концерт по заявкам Анне не понравился, предложение лорда суде по капитуляции, тем более. Впрочем, ничего иного она от него не ожидала. Это Дамблдор мог себе позволить блажить и верить во второй шанс. Анна себе такой роскоши позволить не могла. И сейчас ее заботило отнюдь не то, что дело идет к открытому столкновению. Было сложно поверить, что защитники Хогвартса сдадут замок без боя, а то, что, если случится бой, а он наверняка случится, кому-то придется сразиться с самим Волан-де-Мортом. Оставлять эту почетную обязанность Изи она не хотела и не могла, а значит вызов темному лорду должна бросить именно она. Вопрос лишь в том, хватит ли у нее сил. Все-таки, кто бы что ни говорил, Том Реддл сильный и высокообразованный волшебник. В прошлый раз его убило случайным магическим выбросом ребенка, а в прямом противостоянии, насколько это было ей известно, ему тогда равных не нашлось. Правда, в нескольких стычках с пожирателями, когда против него самого дрались сразу 2-3 сильных бойца, Волан-де-Морт предпочел отступить. Так было в прошлую войну, так случилось и в эту. Закономерность, однако, напрашивалось предположение, что этот модус операнди 2 возник не случайно и не на пустом месте. Возможно, Том элементарно трусит, опасаясь выходить против сильных соперников. Такое, между прочим, довольно часто происходит с настоящими злодеями. Но могло случиться и так, что он просто точно знает предел своей силы и умеет отличать возможное от желаемого. В любом случае, идеальным вариантом при столкновении с Риддлом была бы боевая связка. И такой вариант, к слову сказать, уже пару раз обсуждался среди своих, но сегодня все пошло не по плану, и ей вряд ли удастся собрать одну из трех обсуждавшихся в свое время связок. Все союзники разбросаны кто где, и у волшебников, в отличие от маглов, нет ни спутниковых телефонов, ни прочих уоки-токи, чтобы поддерживать связь в режиме реального времени. Однако идея найти кого-нибудь из тех, кто мог бы помочь, пока не стало слишком поздно, показалась Анне вполне годной. Поэтому, выпив очередной коктейль из восстанавливающего и укрепляющего зелий, которые должны были компенсировать отрицательные эффекты заемной силы, она достала блокнотик двусторонней связи с Сириусом и написала в нем только одну фразу. «Я у замкового мостика». Замковый мостик, перекинутый через ручей, отделявший территорию деревни от территории замка, стал называться совсем недавно, когда маги позаимствовали у маглов идею замочков любви. Случилось это лет 20 назад. Так что среди прочих там затерялись и три замочка самой Анны. Один они повесили с Сириусом, другой – с Нарциссой, а третий, как это ни смешно, с Лили Эванс. Был у них такой момент острой влюбленности, который, впрочем, долго не продлился, поскольку на горизонте нарисовался Джеймс Поттер. Но вспоминать об этом было не ко времени. Их всех ожидал бой, и в его преддверии думалось совсем о другом. О Сириусе, например, которому она кинула через связанный блокнот ненавязчивое приглашение на танец втроем. Вообще-то, в специальном кармашке ее псевдоразгрузки находилось 4 таких блокнота и одно сквозное зеркало. Зеркало, как и один из блокнотов, сейчас были бесполезны из-за устроенной пожирателями блокады замка. Но в запасе оставался еще один блокнот, тот, что был настроен на Беллатрикс 3. Ей Анна написала то же самое, что и Сириусу. Там у мостика собиралась сейчас ее группа, и, если не придут Блэки, то в триаду войдут Анна, Вильям Хофт и Билли Прюэт. Сильнее них сейчас в отряде все равно никого нет, так что втроем, остальных в прикрытии. Переулок, выводивший к мосту и лавке шапка-невидимка, находился несколько правее того места, где приводила себя сейчас в порядок Анна, но, если двигаться по крышам, расстояние можно было сократить едва ли не вдвое. Хаксмит городок маленький. Недаром его до сих пор называют деревней, и притом весьма древней, средневековый, можно сказать, опрятный, ухоженный, но тесный. Улочки и переулки в нем узкие, разве что тележка, запряженная осликом, пройдет, но магам большего и не требуется. В мире волшебников грузы не развозят на телегах или автомобилях, здесь рулят аппарация, каминная сеть и домовые эльфы. Так что для магов ширина улиц особого значения не имеет, а уж, если бежать по крышам, как бежала сейчас Анна, и использовать при нужде прыжок летяги и шаговую аппарацию, то это сильно сокращает путь. Так и получилось, что, хотя ее группа и вышла в дорогу сильно раньше нее, пришли они на место, изрядно поплутав при этом по кривым улочкам Хаксмита, буквально за пару минут до того, как им на голову спрыгнула Анна. Впрочем, неожиданностью для них это не стало, ее засекли, как минимум, 4. Алиса, Адара, Хофт и старший Прюэт. О результатах не спрашиваю, кивнул ей Вильям Хофт. Не знаю, что это было, но тряхнуло не по-детски. Выжившие есть? Спросила Алиса. Нет, отрицательно покачала головой Анна. И во избежание дополнительных вопросов, здание вокзала полностью уничтожено. Снесло все, до фундамента. А теперь к делу. Как только закончится этот концерт, пожиратели рванут к замку. Там 7 авроров и 12 моих боевиков. Отряд Голиатца с Форцей, я на это очень надеюсь, люди Боунсов, Малфоев и Блэков, за их спинами отряд Изи и Лизы, первый удар они наверняка сдержат, наша задача, ударить пожирателям во фланг и тыл, что будем делать, если появится сам, вопрос задала Адара, и это был правильный вопрос, ты и Алиса поведете остальных, а Вильям и Билли будут все время рядом со мной, озвучила Анна свой план. Если что, будем действовать триадой. Одной мне не справиться, а втроем. Посмотрим. Думаешь, отступит? Похоже, о тактике того, кого нельзя называть, задумывалась не одна только Анна. Алиса этот его модус операнди тоже просчитала, потому и спросила. Или отступит, или мы его развоплотим, пожала Анна плечами. Я других вариантов не рассматриваю. Должны справиться. Но, похоже, другим составом, добавила через мгновение, уловив приближение знакомой ауры. Вообще-то, ауру увидеть сложно. Не все могут, даже если тренироваться день и ночь. Родиться, учиться, добиться. Усмехнулась она мысленно, вспомнив лозунг Ричи в Кубках Тевранок. Так и есть. Чтобы воспринимать ауры магов, надо иметь врожденный талант, а затем долго и трудно овладевать техниками видения. Но и тогда, когда ты уже можешь видеть и, возможно, даже читать ауры, результат зависит от множества дополнительных факторов. Читать человека, пребывающего в покое, легче, чем, если он находится в движении. Сильного окклюмента 4 фиг заметишь, не то, что прочтешь. А еще многое зависит от опыта, как твоего собственного, так и того мага, которого хочешь засечь. Еще зависит от погоды и настроения, от особенностей дара и личной силы. Всего и не перечесть. Но вот своих можно научиться определять на раз. И, надо сказать, иногда это очень удобно. Как, например, сейчас, когда все на взводе и настороже, и любое разумное существо, тем более человек и маг, задев охранный контур, заставляет сначала стрелять, а потом уже спрашивать, кто идет. Поэтому, узнав ауры Сириуса и Люциуса, Анна сразу же успокоилась, свои, а еще обрадовалась, потому что, если это то, о чем она подумала, заметив приближающегося к ней Сириуса, то это, как ни крути, лучший вариант из всех возможных. Втроем они, пожалуй, смогли бы завалить лорда Волан-де-Морта. Ну, не всесилен же он в самом-то деле. Скоро начнут. Вышедший из теней Люциус выглядел так, словно собрался на прием в министерстве. Вот разве что все светлые-то напоминал на черный цвет. Даже свои роскошные волосы, сплетя в косу, запрятал в черный чехол из шелка акромантула. Из такой же ткани были сшиты его бандана и противопыльная маска, закрывающая низ лица. «Откуда знаешь?» Анна подозревала, что знает ответ, но хотела услышать его из уст Люциуса. «Лорд Анника, что бы о нем кто ни говорил, чрезвычайно пунктуален. Сказал полчаса, значит, начнет на исходе 30-й минуты». «Логично», — кивнула Анна. «Вы со мной?» «Да», — улыбнулся Сириус. «Пора валить урода». «Что ж, это было лучшее решение из всех возможных. Втроем, даже слегка покоцанные, а не сила». «У вас много людей?» — спросила, чтобы увериться, что все идет нормально. «Не слишком», — признался Люциус. «Со мной пришли всего 8 бойцов, у Сириуса 5, но зато с ними Белла и Дора. Гринграсс сам прийти не смог, прислал 3, Айронвуд и Дикгари тоже пришли. У них на круг где-то с дюжину боевиков, но вряд ли среди них есть бойцы высокого класса. Тиду, Аластеру, Скримджеру и Боунс сообщения посланы, но ответов мы не получили. Возможно, появится здесь позже, или нет. У лорда людей явно больше», — прокомментировала Анна отсчет. «У меня в отряде 11 человек, но, я очень надеюсь, что подтянутся мстители. У них ведь тоже дети в школе». «Было бы неплохо», — согласился Сириус. «Но это сейчас не наши заботы, в Хогвартсе тоже есть кому пострелять. А мы, Анника, займемся охотой на крупную дичь. Пойдем, как и договаривались, связка из 3. Я в центре, и не спорь», — остановил он Анну. «Это ведь ты черную грозу устроила?» «Я», — криво усмехнулась Анна, прекрасно понимавшая, что ни один Блэк такое не пропустит. «Где-то в районе железнодорожного вокзала, не так ли?» «Его больше нет», — вынуждена была признаться Анна. «Жаль», — покачал головой Люциус. «Красивое было здание, историческое. Сколько на круг?» Он мог не уточнять вопрос, все и так поняли. 2 дюжины. «С одной стороны хорошо», — констатировал Сириус очевидное, — «а с другой, внезапности не будет, нас уже ждут». «Можно подумать, до этого не ждали», — отмахнулась Анна. «Сири, они не дураки и прекрасно понимают, что родители детей на растерзание пожирателям не бросят. Другое дело, что, скорее всего, они рассчитывали на тактическое преимущество. Застать врасплох, удивить. Где-то так, но, с другой стороны, вы заметили, господа, как тупо сработано. Блокировка Хогвартса. Серьезно? И что, никто не подумал, что, узнав о блокаде, мы можем забеспокоиться? Не думаю, что внезапность была их главным козырем. Нашим, к слову, тоже. Сама по себе внезапность немного стоит, если не знаешь, где и какими силами. А вот вывести из уравнения 25 боевиков с континента, это серьезно, не говоря уже о том, что это была не розница, а отряд. Ладно, уговорила, — усмехнулся Сириус. Ты пойдешь за моим левым плечом, Люциус, за правым. Начнем под дезиллюминационными 5 чарами. В бой по возможности не ввязываемся, ищем монстра. Так точно, командир. Отзеркалила Анна усмешку Блэка. Один вопрос. Сам-то ты в норме? Если бы чувствовал неуверенность, не стал бы настаивать. Это ты своей жене будешь рассказывать. Поморщилась Анна. Но, Мерлин с тобой, Сири, ты первый, я за твоим левым плечом. В принципе, он был прав, и Анна это знала. Сириус очень сильный маг, темный, переставший надеяться на то, что это можно как-то изменить. По молодости лет разагитированный Дамблдором, он верил, что темное равно черному, и что темный маг по определению не может быть хорошим человеком. Глупость несусветная, но так их в Хогвартсе учили, и надо было быть очень твердым в своих убеждениях, чтобы противостоять этой промывке мозгов. Анна смогла, а Сириус – нет. И Лонгботтом с Поттером тоже не смогли. Однако, вытащив Сириуса из Азкабана, Анна и женщины Блэк все-таки смогли вправить ему мозги. Не сразу и не без трудностей, но в конце концов это им удалось. И сейчас в бой шел совсем другой Сириус. Этот маг не боялся тьмы, поскольку твердо знал, где и как начинается настоящий мрак. А тьма лишь метод и инструмент, и все решает одно лишь намерение. Однако намерения у них были самые что ни на есть правильные. Они пришли сюда, чтобы защитить детей и уничтожить зло. Государство с этим не справилось, так что сделать это придется волонтерам. Она еще додумывала эту мысль, а события пустились уже сходу в карьер. Кто-то прекратил трансляцию марша, и в наступившей тишине Анна отчетливо услышала волчий вой. Волков было много, но, скорее всего, это были вервольфы, которых по традиции называли истинными оборотнями. Вервольф оборачивается не только в полнолуние, он делает это по собственному желанию тогда и там, когда и где ему приспичило, и этим они принципиально отличаются от людей, больных ликантропией. Но, разумеется, это не единственное различие. Вервольфы не превращаются в животных, при обращении они сохраняют разум, что при их огромной физической силе и свойственной им природной агрессивности делает их настоящими чудовищами. Варульвы 6. Хофт ни к кому конкретно не обращался, да и удивления в его голосе было не найти. Просто констатация факта. Была информация, что Фенрир 7 заключил с Волан-де-Мортом союз, пожал плечами Малфой. Он был сегодня необычно молчалив, наверное, настраивался на бой. Если так, будет жарко, почти равнодушно бросила Анна. На самом деле, оборотни были их наименьшей проблемой. В стае Сивова не более 30 бойцов, и, возможно, что есть вдобавок 2-3 волшебные палочки. Невеликая сила, если учитывать тот факт, что опытный боевой маг порвет вервольфа, как тузик грелку. Однако они опасны, как легкая кавалерия, которую бросают в бой на добивание проигравшего сражение противника. Ну и на нервах играют своим воем, не без этого. Между тем, Люциус достал из нагрудного кармана что-то маленькое и круглое, вроде серебряного сикля, взглянул коротко и сразу же перевел взгляд на Анну. Они начали. Речь, понятное дело, шла об опушке запретного леса. Здесь же, в Хаксмите, сейчас легко угадывалось оживленное движение слева и справа от их группы. Пожиратели выдвигались к границе антиоперационной зоны. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, вспомнилось по ассоциации с настроением и перспективами на ближайшее будущее. «Вильям», — окликнула Анна Хофта, — «отряд ведешь ты. Пробивайтесь к главным воротам и дальше к замку. Замок в приоритете, как понимаешь. Ну а мы на время уходим в тень. Не беспокойтесь, мадам», — кивнул ей нидерландец. «Мы пробьемся к замку раньше, чем туда доберутся пожиратели. Ну, дай-то бог». Набросив на себя чары невидимости, Анна пристроилась к шагнувшему вперед Сириусу, прислушалась к своим ощущениям пространства и присутствия, настраиваясь на Блэка и Малфоя, и удовлетворенно отметила, что достаточно хорошо видит своих соседей по связке. Больше ей отвлекаться на это не придется. Теперь только работа. Зарекайся или нет, но бой всегда бой, а в бою, как известно, все планы летят в тартарары. Всего ведь не предусмотришь, и всю событийную цепочку заранее не просчитать. Недаром Наполеон Бонапарт говорил, что нужно всего лишь ввязаться в бой, а там видно будет. Так оно в жизни и происходит. Поэтому, несмотря на благие намерения поберечь силы для главного блюда, уже через пару минут после начала активной фазы противостояния, Анна нашла себя в самой гуще ожесточенного сражения. Какие-то бедолаги, по внешнему виду типичные маглы, попытались пересечь пустошь, раскинувшуюся перед главными замковыми воротами. Скорее всего, они хотели добраться до Хогвартса раньше, чем на школу нападут пожиратели и, не очень умело маскируясь на открытой местности, двинулись минут за 10 до того, как закончился концерт по заявкам. И, разумеется, даже не дойдя до этих самых ворот, напоролись именно на тех, против кого собрались защищать своих детей. 5 мужчин в возрасте от 25 до 60 лет и 3 молодых женщины, наверняка члены какой-то большой полукровной семьи, не связанные ни с одной из известных Анне организаций. Они пришли именно, потому что в Хогвартсе учились один или несколько представителей их клана. Типичные повстанцы, если оперировать магловскими терминами, а перехватили их профессионалы, среди которых Анна заметила Сезара Паркинсона, Дугала Траверса и Грогана Лестрейджа. Если бы не отряд Анны, пожиратели разделали бы взявшихся за оружие обывателей, как бог черепаху. Разные весовые категории, так сказать, да и количественно пожирателей было попросту больше. Имея двукратное численное превосходство и значительный качественный перевес, они обрушились на маглов, как цунами на беззащитную прибрежную деревню. Чего они не ожидали, так это Вильяма Хофта и его людей. И следует сказать, это была по-настоящему неприятная для них неожиданность. Первой ударила Адара. Не размениваясь по мелочам, она вогнала в грудь обернувшемуся к ней пожирателю курящуюся мраком черную стрелу 8. Арафша Атинг спел, страшные чары. Анна когда-то испробовала это темное заклятие на себе любимой. Шрам под левой грудью, напоминающий об этом инциденте, остался ей на память после сражения у дома Поттеров в Годриковой впадине. Ее тогда это проклятие не убило, оказалось слишком слабым, но Адара вложила в свою черную стрелу всю силу своей ненависти, так что пожиратель умер на месте, не успев даже по-настоящему удивиться, а бывшая Аврор даже не проводила взглядом падающее на землю мертвое тело. Она уже переключилась на следующего противника, и Анна была уверена, этому прилетит что-нибудь не менее ужасное, потому что Аврор Блэк никогда не применяла ничего из весьма специфического арсенала своей семьи. Однако бывший Аврор Блэк, а то, что Адара служить в Аврорате перестала раз и навсегда, Анна не сомневалась. Так вот, бывший Аврор Блэк больше на ерунду не разменивается, исходя из принципа, что врага надо бить сразу насмерть. Все остальное от лукавого. Итак, отряд Виллимахов-то ввязался в бой, а Сириус пока суд да дело повел свою триаду в обход. Но далеко уйти не удалось. На них выскочил Фенрир со своей дикой охотой, а у него, да и не только у него одного, нюх на магических существ. Маги же, по правде сказать, не совсем люди. Недаром они могут скрещиваться с вейлами, гоблинами и даже с великанами. Поэтому оборотни чуют их точно так же, как каких-нибудь единорогов или фениксов. Чуют и нападают. Таков инстинкт вервольфов. Однако стоит иметь в виду, что даже обычный среднестатистический волшебник, знакомый с основами боевой магии, отдельно взятому оборотню не по зубам и может выстоять даже против двух волков. Встреча же вервольфов с такими монстрами, как Сириус, Люциус и она сама, это для стаи, не подлежащей обжалованию, смертный приговор. Понимая это, в обычной ситуации, едва почуяв такого противника, Сивый увел бы своих волков прочь, но, ударив сходу, он не разобрался в том, на кого позволил себе пасть открыть, а когда понял, было уже поздно. Выйти из боя, не применяя магию щитов, он не мог, а в обороте вервольфы не колдуют. Даже те из них, у кого есть волшебная палочка. Следующие минут 5 или 6, забыв о прежних планах, Анна с упоением резала оборотней. Именно резала, потому что применяла против них в основном различные варианты сека и варяжскую секиру 9. Довольно простые боевые чары, не требующие особо головоломной волжбы, но весьма эффективные именно против относительно некрупных хищников, включая сюда оборотней, волков и медведей. Для мантикоры, дракона или гидры слабовато будет, но вот для оборотней и обычных неволшебных хищников – в самый раз. И расход сил, что немаловажно, относительно небольшой. Сириус, к слову сказать, тоже в основном рубил, у него для этой цели оказалась с собой составная нагината 10, а вот Люциус предпочел копье с широким листовидным наконечником. Им он колол и наносил режущие удары. Против магов это бы не сработало, но магия вервольфов в способности к обороту и невосприимчивости к слабым и средним по силе чарам. Зато против физического воздействия они не защищены. Все, что у них есть, это сила, скорость, клыки и когти. Однако хорошо тренированный маг не слабее и практически так же быстр, как оборотень. Остальное понятно и без объяснений. Фенрир убил Люциус, остальных они разделали втроем. Спустя 10 минут от стаи Фенрира Сивого остались лишь туши мертвых волков. Однако, если оборотни не напали на повстанцев, это не значит, что те уцелели. В конечном счете бой закончился в их пользу, но не имея соответствующих навыков выжить в схватке с опытными боевиками оказалось крайне сложно, даже несмотря на своевременно полученную помощь. Живыми из боя вышли двое мужчин и одна женщина, да и те были ранены. Не смертельно, но достаточно серьезно. «Война», — вздохнула Анна, мельком глянув на этих бесстрашных людей. Ей было их искренне жалко, но одновременно она вполне оценила их мужество и решительность. «Спасибо вам», — окровавленная женщина встала с земли и поклонилась подошедшему к ней Хафту. «Мы простые люди. Если бы не вы, они вырезали бы нас, как скот.